который зиждется на отеческом же всеведении, куда надежнее сомнительных полицейских бдений. И сам государь, как отец большого семейства, он же директор школы, именуемого Россией, предпочел бы вовсе обходиться без шпионских услуг. Но как глава государства он обязан ценить подобное рвение. Он понимает, что Антонелли претерпел отчасти и по вине высших властей, оставивших его своим попечением. «Сам всего желаю», — пишет государь, имея в виду устройство антонеллиевских сестер. И это скромное пожелание имеет для исполнителей силу закона, ничуть не меньшую, а, пожалуй, и большую коренных правил. 14 октября, заручившись высочайшей поддержкой, Орлов вновь обращается к Гофману. Он еще раз ходатайствует о сестрах. И вскоре Гофман сообщает графу высочайшую волю. Государь поступил истинно по-царски, или, если угодно, по-директорски. Дабы не входить в конфликт с коренными правилами, в данном случае, очевидно, с отсутствием вакансий, он повелел принять старших сестер Надежду и Анну в Сиротский институт Петербургского воспитательного дома пенсионерками Его Императорского Величества, а место, назначенное на 1851 год в Мариинском институте для старшей сестры, удержать в пользу младшей Александры. Таким образом, воспитание двух старших сестер Петра Антонелли оплачивалось из личных средств государя. Император умел быть благодарным. Что же касается награждения агентов Шапошникова и Наумова, то третье отделение не стало утруждать себя чужими заботами. 17 октября Дубельт вежливо отписал Лепранди, что по сему предмету надлежит обращаться к его Лепранди непосредственному начальству, сирич к министру внутренних дел. Может возникнуть вопрос, что нам Гекуба? С какой нам стати вникать в подробности чужих, довольно отдаленных от Достоевского жизней? Но биография автора Карамазовых – это, как уже приходилось говорить, биография всей России, действующая модель ее национальной судьбы. И наше кажущееся удаление от воображаемого центра на деле означает максимальное приближение к нему. Чем дальше мы отступаем от Достоевского, в охватывающий его исторический контекст, тем объемнее и яснее видится он сам. История предпочитает обратную перспективу. Как, однако, сложилась позднейшая судьба Антонелли? Глава 13. Живой труп. Преимущество законного брака. Из беглых и не очень внятных указаний, встречающихся в литературе, можно заключить. В 1851 году бывший сотрудник Лепранди окончил Петербургский университет по разряду восточной словесности. Продолжал служить шпионом в полиции. Впрочем, никаких документов, которые бы прямо могли подтвердить последнее утверждение в интересующем нас архивном деле, не содержится. Возможно, эта версия основана на таких мемуарных источниках, как записки того же Кузьмина. Кузьмин повествует о нравах, воцарившихся вскоре после описываемых событий. Он говорит, что шпионы, как и лакеи, вспомним аналогичное сближение у Достоевского, первыми являются во всякое публичное место. Их впускают через особые, непарадные двери, само собой, без билетов. Отличаются они от лакеев тем, что лакеи в вязаных перчатках и без шляп, а шпионы в лайковых перчатках и со шляпами в руках. По словам Кузьмина, который после освобождения из крепости оставался под секретным надзором, он нарочно приезжал пораньше, чтобы видеть впуск шпионов. Он полагает, что через боковые двери впускали агентов низшего сорта. Агенты позначительнее входили вместе с публикой. Не исключено, что эти впечатления навеяны той шпионобоязнью, который вполне естественно мог быть подвержен Кузьмин после своих тюремных мытарств. Видел нередко в числе впускаемых и негодяя Антонелли, пишет он, и должен сознаться,